таком случае, учитель, зачем соблюдать приличие?» — спросил Цзыгун. «Я из тех, на ком лежит кара небес», — ответил Конфуций. «Но все же нам с тобой не мешало бы последовать примеру тех мужей». «Имеется в виду, надо думать, отягощенность сознания мирскими понятиями и заботами у тех, кто принадлежит к миру сему». «Осмелюсь спросить, что же нам делать?» «Рыбы устраивают свою жизнь в воде, а люди устраивают свою жизнь в пути. Для тех, кто устраивает свою жизнь в воде, достаточно вырыть пруд. А тем, кто устраивает свою жизнь в пути, достаточно отрешиться от дел. Вот почему, говорят, рыбы забывают друг о друге в воде, люди забывают друг о друге в искусстве пути». Искусство пути, Даошу, одно из метафорических и, по сути, глубоко иронических, внутренне самоотрицательных обозначений даосской духовной практики, которая, как известно, выше мастерства. Данное выражение сопоставимо с понятием «искусство хаоса» в 12 главе. «Осмелюсь спросить, что такое необыкновенный человек?» — спросил Цзыгун. «Необыкновенный человек необычен для обыкновенных людей, но ничем не примечателен перед небом», — ответил Конфуций. «Поэтому и говорится, маленький человек перед небом — благородный муж среди людей». Благородный муж среди людей, маленький человек перед небом. Ван Сяньцзянь и Цяньму, желая устранить повтор и руководствуясь соображением о параллелизме двух последних фраз, предлагают читать заключительную сентенцию следующим образом: «Благородный муж перед небом, маленький человек среди людей». Однако, как полагает У. И., понятия благородного мужа и маленького человека не несут здесь моральной оценки, и две эти фразы не выражают противопоставления. Просто для Джуанзы никто не может считаться благородным мужем в свете великого пути. «Яньхой?» — спросил у Конфуция. «Когда у Мэнь Суньцая умерла мать, он громко рыдал, но не проливал слез, не горевал в душе, а на похоронах не выражал скорби. Но, несмотря на эти три оплошности, он прослыл лучшим знатоком погребального ритуалов в своем царстве Лу. Значит, и в самом деле на свете есть люди, которые умеют добиваться славы, не подкрепленные истинными заслугами. Признаться, я пребываю в недоумении». «Этот Мэнь Сунь Цай достиг совершенства, ибо он пошел дальше обычного знания», — ответил Конфуций. «Упростить дело еще не значит чего-то добиться, а вот покончить с ним вообще значит кое-что упростить. Мэнь Сунь не знает, от чего он родился и почему умрет, не знает, что идет впереди, а что следом. И если суждено ему во что-то превратиться, он примет с доверием непостижимые для него превращения. И все тут». ибо, пребывая в превращениях, как может он знать то, что не превращается? А не пережив еще превращений, как он может знать, что это такое? Не похожи ли мы в своем неведении на того, кто спит и еще не испытал, что такое пробуждение? К тому же, хоть тело его меняется, сердце не терпит ущерба. Он меняет свое пристанище с каждым днем, а дух его не рассеивается. Мэньсуню, конечно же, ведомо, что такое пробуждение. Когда другой человек плачет, он плачет тоже, потому что следует всему, что случается. Ведь даже когда мы говорим себе «вот я», можем ли мы быть уверены в том, что некто, именуемый нами этим «я», на самом деле является таковым? Во сне мы видим себя птицей и взмываем в поднебесье, а то вдруг видим себя рыбой и погружаемся в пучину вод. И никто не знает, спит ли, бодрствует ли тот, кто сейчас произносит эти слова. Чем мечтать и придумывать, лучше от души посмеяться. Выражение «дзяоши» буквально означает создавать нечто подходящее, придумывать приятное. В контексте данного пассажа речь идет, очевидно, о всех формах отождествления своего «я» с тем или иным опытом, определенной перспективой созерцания, пусть даже такое отождествление не отличается от переживаемого во сне. Разумеется, человеку свойственно искать рациональные обоснования своим представлениям о себе. Некоторые комментаторы полагают, что речь идет о неких приятных мыслях или ощущениях, от которых человеку становится весело. Лимянь толкует эту фразу в том смысле, что никакие потуги ума и воображения не смогут ввергнуть нас в состояние беспечного смеха. Подобная трактовка не лишена смысла, однако предлагаемый перевод сохраняет синтаксическую структуру оригинала. А чем предаваться смеху? Лучше довериться жизни. Комментарий Госяна гласит: «Мое «я» существует совместно с нашей жизнью, смертью и всеми превращениями. Поскольку мое «я» существует совместно со всеми вещами, что мне терять? Поскольку я никогда не теряю мое «я», о чем могу я горевать?» Предлагаемый здесь перевод основан на толковании Линь Юньмина, принятом большинством современных исследователей текста Джуан Цзы, в частности Джан Мошеном и У И.